Глава 7. Вездеход, утробно взрыкнув, газанул и уполз дальше, уменьшаясь с каждой секундой. Сиверцев тоскливо поглядел ему вслед. «Угораздило же меня», — подумал Ваня грустно. Он уже начал склоняться к мысли, что лучше было бы остаться на четвертую вахту. Там хотя бы все знакомо и привычно. Ребята правильные, внятные. Начальник пан Ховрин даже получше Рахметяна будет, чем мне жизнь. А тут идешь туда, не зная куда, с каким-то, прости господи, психом. Сирцев вздохнул протяжно и скорбно. «Грустим?» – осторожно поинтересовался псих. Ваня поглядел на новоявленного напарника, стараясь не думать о нем, как о виновнике всех свалившихся на голову перемен. «Видишь ли, друг?» – проникновенно начал объяснять Сирцев. «Нормальная институтская вахта на заимке длится 4 недели». «Я знаю», – кивнул псих. «Ага». Иногда приходится сидеть в зоне 2 подряд. Не очень часто, но случается. Я просидел 3, и вчера мне сообщили, что грядет 4-я. Ну, это ж не вахта, возразил было псих, но он его перебил. Тогда слушай. Так вот, я уже начал привыкать к мыслям о 4-й вахте подряд, но тут приехал Тараненко и сообщил, что я все-таки уезжаю в городок на реабилитацию. Туда я и поехал бы, если бы в рентгенах не появился ты. Псих хмыкнул. «Я безвылазно сижу в зоне дольше, 1/2, и ничего. Ты тут по своей воле». «А тебя, – ехидно парировал псих, – вероятно, сослали за грехи и плохое поведение в общественных местах». «Про грехи, небось, правда», – буркнул Сиверцев. 4 года в лаборатории сидел, микроскоп глядел, пока полгородка с ума не сошло и начал гоняться за твоей грёбаной шарманкой. Вот тут-то мне масть, как говорится, в определенной среде и попёрла. Видишь, калаш вместо микроскопа, а вместо лаборатории – радиоактивные просторы. Век бы их не видать». Ваня вздохнул и закруглился. «Впрочем, эта лирика мало кому интересная. Давай завязывать с душеспасительными беседами и потопали, куда ты там меня поведешь, а то торчим тут». «Вот это по-мужски», – с уважением произнес псих. «Я оценил. Безмерно рад этому», – проворчал Ваня уже теплее. «Значит, тебя, если правильно помню, Ваней зовут», – уточнил псих. «Правильно помнишь. А меня Саня, держи краба, что ли». Они степенно поручкались. «Меня чаще психом зовут», – добавил псих. «Если хочешь, зови так, я не против». Саня как-то оптимистичнее, – Сиверцев беззлобно ухмыльнулся. Как знать», – вздохнул псих. «Байки обо мне ты, конечно же, слышал, раз 3 вахты в зоне отсидел». «Слышал, не буду врать. Болтают, будто бы тебя не берут аномалии, боятся монстры, и еще ты якобы провалился в наше время из прошлого». «Про аномалии вранье», – хладнокровно поправил псих. «Остальное почти правда». «Почему почти?» – заинтересовался Сиверцев. «Монстры меня не боятся, а просто не трогают. Подозревая, принимают за своего и от чего-то не считают добычей. Хотя вообще-то друг друга трескают за милую душу. Ну и провал из прошлого, скорее всего, тоже неправда, если разобраться. Раньше я думал, что меня бросили в Припяти в больнице при эвакуации, а я почему-то провалялся в коме около 40 лет. Потом очнулся и не постарел при этом. Но потом я понял, что это невозможно по целому ряду причин. Хотя бы потому, как происходила в 86-м эвакуация. Мне рассказывали знающие люди. Человека в больнице не могли бросить. Вот просто не могли, и все. И я в это верю. Страна была чуток другая, и люди, соответственно, тоже. Теперь я думаю, что память и личность Сани Солодухина, угодившего за день до взрыва на АЭС под грузовик и впавшего в кому, каким-то образом была перенесена вот в это тело, скорее всего, созданное в секретных лабораториях осознания. Я не Саня, я его копия, улучшенная и доработанная. Сирцева еще в начале этого монолога проснулся нормальный ученый, наделенный здоровым скептицизмом, но обижать спутника не хотелось, и он прокомментировал все это очень сдержанно. «Смело», – сказал Сиверс со вздохом, – «смело». «Не веришь?» – хмуро спросил псих. «Извини, но я ученый, биолог, поэтому всерьез относиться к искусственным телам и пересадкам сознания не могу. Извини еще раз». Псих вздохнул. «Я понимаю», – сказал он через 30 минут, все так же вышагивая рядом с Сиверсом, потому что они уже давно не стояли на месте, а довольно резво шли через обширную пустошь, и вдалеке справа даже начинала вырисовываться свалка и столбики колючей изгороди, опоясывающие ее. «Знаешь, Ваня, почему я не боюсь радиации, практически не болею и, похоже, не старею?» и почему?» – с неприкрытым интересом спросил Ваня. «Сейчас попробуй объяснить. Ты извини, я-то не биолог, поэтому говорю, как понял и что запомнил. У обычного человека от радиации повреждаются некоторые гены, отчего нарушается синтез белка. Так? Ну, в общем, и это тоже», – подтвердил Сивенцев. «И что? Вот. В организме человека некоторые гены как бы свернуты, отвечающие за всякие рога, хвосты, жабры и прочие пережитки, и они никогда не разворачиваются. Гены, отвечающие за жабры, положим, разворачиваются на эмбриональной стадии», – поправил Сиверсон. «Но потом действительно остаются свернутыми». Псих продолжал. «Радиация повреждает только развернутые гены, правильно?» «Правильно», – подтвердил Сиверсон, теперь уже глядя на собеседника с невольным уважением. Для рядового человека зоны псих знал подозрительно много. И еще со временем повреждаются краевые части хромосом. Это, кстати, одна из теорий старения. Хромосомы становятся сильно короткими. Ты продолжай, продолжай. Так вот, псих наконец-то перешел к сути. У меня двойной хромосомный набор. Хромосомный набор, набор у всех двойной, хмыкнул Сиверсон. В соматических клетках. Диплоидный называется, а в половых одинарный, гаплоидный. У меня двойной по сравнению с остальными людьми, поправился псих. Четверной стало быть, или как там по-ученому? Ну, скажем, полиплоидный. Да, пусть так. Ага, во. Так вот, значит, один набор у меня обычный, как у всех. В нем основные гены развернуты, как положено, а хвосты с жабрами свернуты. Во втором свернуто вообще все. Соответственно, радиация этот второй набор и не берет. Когда в основном наборе что-нибудь повреждается, организм каким-то образом вынимает нужные гены из архива и обновляет развернутый набор. И все, я как новенький. Смело, оценил Сиверсов, очень смело. Остается только придумать, как свернутые гены могут участвовать в текущем синтезе белков. Ну и как они вообще остаются свернутыми при делении клетки, когда активируется практически весь геном. Но смело, черт побери, смело. Кто это все тебе внушил? Синоптики, угрюмо сообщил псих. Они мне геном расшифровали, провели это секвестирование. Секвентирование, Сиверсов удивился еще сильнее. Вот этого он точно не ожидал. Да, секвентирование. Забываю все время. У меня, извини, образование 10 классов, а в бурсе мы биологию вообще не изучали. Сиверсов точно знал, что у синоптиков соответствующая аппаратура имеется. Осталось в наследство от чистого неба, когда их разгромили. А, возможно, и позже купили, поскольку время со времен разгрома прошло предостаточно, и аппаратура 2013 года сегодня выглядела бы, мягко говоря, архаичненькой. «Не убедил я тебя?» – с явным видимым огорчением спросил псих. «Как тебе сказать?» – Сиверсов решил быть предельно честным. «Как у биолога у меня, разумеется, возникает масса вопросов, но ты вряд ли на них ответишь. Все это выглядит, безусловно, очень фантастическим, но, признаю, в принципе, это не кажется совсем уж невозможным. Я пока не вижу фактов, которые поставили бы на подобном объяснении безусловный крест. Хотя поверить трудно, да. Но, с другой стороны, тут в зоне много такого, во что поверить трудно. А я это изучаю уже 5 лет и вижу собственными глазами. Так что мне было бы очень любопытно взглянуть на результаты секвентирования, а еще лучше взять твой, как ты выражаешься, организм под белые рученьки, свести в институт и там провести соответствующие исследования. В институт это вряд ли, сказал псих. Слишком многие меня ищут, в том числе и в институте. А вот на результаты взглянуть не проблема. Я их храню как раз там, куда мы направляемся. В схроне. Мы там ночевать будем. Думаю, до самого вторника. Ух ты! Сиверсов даже обрадовался. Погляжу с интересом. Это могло показаться странным, но ни ежедневная рутина исследований, ни длительный завис в зоне, случившийся в последнее время, не убили Вани ученого, энтузиаста. Он продолжал любить свою работу, даже вышагивая с калашом на плече по одному из самых опасных мест старушки Земли. Путники как раз напоролись на череду аномалий. Псих принялся торопить безопасный маршрут и поэтому отвлекся. А Ваня на внимание приковала стая ворон, с карканьем кружившейся над чем-то немного впереди. И, похоже, не только вороны там кучковались, в траве тоже угадывалось бойкое шевеление. Но сначала предстояло пройти мимо аномалий. Эти адские ловушки почему-то редко встречались поодиночке, все больше россыпями. как будто исполинский художник, то и дело обмакивая кисть в жидкую краску, затем энергично тряс ее над бескрайним холстом, то здесь, то там. В результате с кисти срывалось десятки капель и покрывали холст этакими грибными семейками, между которыми всегда оставалось довольно неиспачканного пространства. «Между прочим, богатая модель», – подумал Сиверсов мимоходом. «Надо будет физикам предложить, пусть посмеются». Ваня вспомнил институтское время, приятеля и коллегу Пашку, шефа своего Веслоусова, Федора Витальевича Баженова, физиков соседнего корпуса, очень любивших курилки набросать им, биологам, свежих идей, над которыми биологи, не стесняясь, тут же в курилке громко похихикать. Ваня позвал вдруг псих, и Сиверсов моментально отвлекся. Что? Псих укоризненно глядел на него. Ты внимательнее вообще-то, гляди, куда ступаешь. Тут шаг влево, шаг вправо, и нет тебя. Сиверсов виноват хлопнул глазами. Ну вот, пожалуйста. Его неопытность всплыла в очень неудобный момент. Как он мог настолько отвлечься? На вождение просто. «Виноват», – пробормотал он с досадой. «Задумался. Больше не буду». «Уж не будь», – вздохнул псих, – «а то мне Тараненко точно голову открутит». «Кстати, опять не к месту», – вспомнил Сиверсов. «А ведь мне еще кроки малевать, шеф велел». Но он усилием воли отогнал мысли и сосредоточился на том, чтобы след-след ступать за психом, держась в нескольких шагах позади него. На несколько минут для Сиверсова перестало существовать все, кроме ботинок психа. И едва он втянулся настолько, что начал следить за шагами проводника лишь периферийным зрением, поле аномалий закончилось. Псих остановился. «Все», – сказал он буднично. Потом покосился на Сиверсова и глубокомысленно произнес. «Я гляжу, ты невеликий ходок по зоне». «Да вообще никакой», – признался Сиверсов. «А что? Молчать ему Тараненко, между прочим, не предписывал. Я ж на заимке сидел, а оттуда только под конвоем. И вдоль сенсоров, и назад. Ну да трущоб вокруг рентгенов разок дотопали. Опять же под конвоем. Так там дорога, чистый проспект. Филиппыч, охранник наш, знай себе, в зубах ковырялся». «Да, там спокойно», – вздохнул псих. «Как же ты за мной присматривать будешь? Тут скорее мне за тобой нужно. Не понимаю я Тараненко». «Да я и сам его не особенно понимаю», – честно признался Сиверсов. «То заберет заимки, вроде как на реабилитацию, то опять оставит в зоне». Ваня произнес это и запнулся. «Вот ведь оно, объяснение, на поверхности практически. На заимке убеждены, что Сиверсов сменился. А в институте, надо полагать, полагают, что он остался на заимке. Правда, известно только Рахметяну, который довольно мутный тип и явно гораздо ближе к шефу, чем Ване всегда казалось. Да бравые тараненковские гвардейцы под началом Петра, которым, кстати, так просто не подкатишься, мигом с говном смешают. И с другой стороны, психу оставь одного, так он растворится в зоне, как сахар в кипятке. Он здесь дома. Но с таким спутником, как Сиверсов, совершенно иное дело. Ваня психу, как гири с цепью на ноге, и бежать мешает, и никак не бросишь». Эти незамысловатые логические выводы Сиверсова сначала ошеломили, а потом вдобавок поразили простотой, даже элементарностью. Он в очередной раз подивился хитрости и изворотливости шефа, а также быстроте, с которой тот ухватывался за мельчайшие возможности улучшить собственную позицию в некой малопонятной игре со множеством противников. Конкретно сейчас, скорее всего, с Покатиловым. Кстати, вот еще что. Затея шефа заодно является и проверкой чистоты помыслов психа. Если псих действительно пришел сдаваться, тогда он Ваню точно не бросит. Но все равно Сиверсов не понимал, почему Тараненко решил психа отпустить чуть ли не на целую неделю. Может быть, просто не видел никакой возможности удержать его? Да вряд ли. Гвардейцы бы скрутили на раз. Никакая полиплоидность тут не помогла бы. А вывести его в вездеходе в виде продолговатого куля, как горстку, завернутую в ковер невесту, для Тараненко вообще не проблема. Что-то заставило его рискнуть. Свалка была уже совсем рядом. Сиверсов отчетливо наблюдал ограждение с колючей проволоки, местами продранное. Ряды брошенной автомашинерии сиротливо и безысходно торчали в диком поле, словно узники перед расстрелом. Совсем как на фотографиях, коих Ваня насмотрелся немало. Фотографий свалки вообще почему-то было очень много. Больше, чем во всей остальной зоне. Наверное, потому, что сюда было сравнительно несложно попасть, даже новичкам. Но еще от того, что когда-то давно, после второй катастрофы, именно отсюда началось изучение зоны, со свалки. «Напрямик, конечно, ближе», – сказал псих, и в голосе его Ваня уловил недовольство. «Но я через свалку ходить не люблю. Поэтому пойдем по дуге, вдоль ограды. Как скажешь, поспешил согласиться Сиверцев. Ну и чудненько, кивнул псих, потопали. Вдоль ограды угадывалось некое подобие тропинки. Даже такой горе-следопыт, как Сиверцев, заметил бы это без труда. По ней псих и направился. Ржавая колючка ограды тянулась от столбика к столбику, метров 15 справа от них. А воронья стая теперь была совсем близко, сотни метров, вряд ли больше. Впереди и чуть-чуть левее тропы, то есть дальше от колючки, псих по ее поводу вроде бы не беспокоился, иначе зачем пошел в ту сторону. А вот Ваня почувствовал себя неуютно. Ворон-то бог с ними, максимум нагадит сверху, хотя и это не восторг, безусловно. Ваня нервировала шевеление в траве. В зоне предостаточно тварей небольшого размера, способных не оставить от двух взрослых мужичков мокрого места. А тех, кто способен только мокрое место и оставить, еще больше, причем намного. Не любил Ваня бросать вызов капризной судьбе, не любил и все. «Слышь, Саня», – опасливо поинтересовался он, – «а что там воронье кружит?» «А там корова дохлая валяется», – охотно пояснил псих. «Собачня пожаловала доедать, ворона спугнула, вот и кружат». Сиверцев потянул носом сырой и нездоровый воздух зоны. Вроде неприятных запахов не чувствовалось. Пахло влажной землей, травой, ржавым железом, но не гнилью. «Давно валяется?» «А я и что, летописец?» – псих пожал плечами. «Вчера вечером уже валялась. Ты не дрейф, там сейчас никого опасного нет, да и собак немного. Пройдем». «Хорошо, если так», – подумал Сиверцев, не очень уверенно. Полгода назад псих считался новичком-одиночкой, но если его история хоть сколько-нибудь правдива, он способен дать изрядную фору тертым сталкерёгам из Штей, А2, Вотрубы и любого другого бара в окрестностях зоны. Оставалось надеяться только на это. Действительно прошли. Воронье продолжало с карканьем кружиться над округлой в траве. Над округлой в траве кто-то все так же шевелился и сопел, но никто так и не показался. Сиверцев совершенно не возражал, чтобы аналогичным образом вели себя все окрестные монстры в ближайшую неделю. Это сильно сберегло бы ему нервы, да и не ему одному наверняка. А все-таки интересно, думал Сиверцев, правдива ли на самом деле история психа. Говорит, сознание парня, практически погибшего 40 лет назад в Припяти, пересадили в искусственное тело. Надо же, несуразица какая. «Сань», – опять окликнул он поводыря, – «а ты реально жизнь в Советском Союзе помнишь?» «Помню», – отозвался псих на взгляд Сиверцева мрачновато. «А чего ж не помнить?» «Ну и как там жилось?» «Жилось как-то», – вздохнул псих. «Я уж замаялся об этом рассказывать. Ни о чем другом и не спрашивают». «Извини», – смутился Сиверцев, не подумав, спросил, «но мне и правда интересно». «Другая это была страна, совсем другая», – словно не услышав его, заговорил друг псих. «И люди другие, не такие злые, как теперь, доверяли друг другу, помогали, даже незнакомым. Я как-то в детстве, года 3 мне было, наверное, ночью в туалет захотел, по-маленькому, а темно дома, глаз выколи, и страшно. Сестра дрыхнет, родители на работе в ночную, выключатели все высоко. Так я входную дверь квартирную открыл, замки-то ниже выключателя, и вышел. В подъезде красота, свет горит, и на улице перед подъездом тоже светло, фонарь же на столбе. Ну, я и выскочил в палисадник, мы на первом этаже жили, в пятиэтажке. Оросил кустики и назад, и тут опа, в квартире-то темно, побоялся я заходить в общем. Так на коврике перед квартирой и уснул, калачиком свернувшись. Хорошо меня соседка заметила. Видит, дверь открыта, в квартире темно, ребенок спит. Ну и вызвал милицию на всякий случай. Участковый тут же примчался, вошли, убедились, что все вроде на месте. Сестра проснулась, глазами лупает. В общем, уложили меня спать, двери захлопнули и ушли. Меня даже и не ругал потом никто. Да, протянул Сиверцев задумчиво. И двери в подъезд, говорят, не запирались. «У нас не то, что не запиралась дверь», – сказал псих, – «а не закрывалась в принципе. К столбу на крылечке за ручку проволокой была прикручена». «И что, не ссал никто?» – полюбопытствовал Сиверцев. «Ну, не так, чтобы уж совсем уж и никто», – признался псих, – «но очень редко. Да, если словят, свои же так потом вломят, мама не горюй. А сейчас, если и застукают, голову в плечи и бегом вверх по лестнице. И ведь реально правильно, что бегом. Потому что пулю в ответ получить можно на раз». Псих помолчал немного, а потом неожиданно признался. «Знаешь, меня так часто в последнее время спрашивали о жизни в Союзе, что я на манер попки отвечал привычными блоками. как мужики вытаскивали телевизор под окно на табуреточку, а сами за столом выпивали и закусывали под футбол. Вот про эти запоры на подъездах, мол, не было их. Как дети гуляли допоздна и ничего. Про то, что мобильников не было и никто не умирал от этого. Стереотипы, одним словом. А сейчас потому-то вспомнил эту историю из детства. Я, честно говоря, ее и не запомнил по малолетству. Мне родители потом рассказали, когда постарше стал. А что, действительно многие про Союз расспрашивают? Да практически все. Как пошли по зоне слухи гулять, что припятьский пацан из 86-го очнулся, так и начали. И главное, спорят потом до хрипоты. Одни считают, что Союз был тоталитарным адом, а другие, что могучей империей. А на самом деле? А на самом деле и тем, и другим. Сейчас, говорят, за бугор съездят, расплюнут. А мне до сих пор не верится, как это взял и поехал в Америку или в Европу. А чего сложного, недоуменно переспросил Сивенцев. Делай загран, получай визу и вперед. А то, может, и отменят визы скоро. Хотя их уже лет 30 обещают отменить, и никак. Европа-то к нам давно без всяких виз катается, а мы, видать, рылом не вышли без виз. Псих сокрушенно вздохнул. Все равно не могу поверить. Хотя лично мне это до лампочки. Загран мне никак не получить, потому что у меня паспорта вообще нет. Думаю, можно восстановить, предположил Сивенцев осторожно. Ага. Скептически возразил псих. Как скажу дату рождения, так меня в дурдом сразу и свезут. Ну, соври, какие проблемы. Так надо же какие-то данные себе сообщать. Где родился, где учился. Подбери паспорт с трупа, неожиданно нашелся Сивенцев. Сталкеры часто документы с собой таскают. Трупу паспорт не нужен, а ты при документе будешь. Правда, имя придется сменить. Ты не первый предлагаешь, хмуро сообщил псих. Тоже, кстати, отличие. Мне такое никогда в голову не пришло бы. А сегодняшние люди не видят в этом ничего страшного. А ты видишь, что ли? Вижу. Только не спрашивай, что. Я не умею объяснить. А и умел бы, боюсь, никто бы не понял. Псих внезапно умолк, хотя по интонации напрашивался продолжение. Кажется, он насторожился. Сивенцев насторожился тоже, поглядел вперед, в сторону, назад, обернулся. Но сколько он не вглядывался, ничего тревожного не заметил. Что такое? Шепотом спросил он спутника. Сейчас, тихо ответил тот, не врублюсь никак. Вроде вон там у ограды кто-то живой, только не совсем. Как это не совсем? Тоже не понял Сивенцев. Сам он ничего особенного не ощущал. Вокруг было все так же серо и тихо, только карканье ворон слабо доносилось оттуда, где они с психом только что прошли. Псих, до сих пор вообще не прикасавшийся к автомату, перевесил его на грудь. Глядя на него, и Сивенцев взялся за оружие, хотя толком не понимал даже в какую сторону целиться. Медленно, осторожно, псих сошел с тропки вправо, миновал низкий колючий сферический куст, который в зоне именовали перекати-полем, но в отличие от настоящего перекати-поля, эти кустики прочно держались за почву и с места даже не думали сдвигаться. И остановился. Он неотрывно глядел на что-то, скрытое от взгляда Сивенцева кустом перекати-поля, что-то у самой проволочной ограды свалки. Набравшись храбрости, Ваня тоже обошел куст, едва не уткнулся психу в спину и опасливо выглянул у того из-за плеча. Привалившись спиной к столбику ограды, сидел мутант, которым Сивенцев с удивлением познал кровососа, только совсем маленького, вероятно, молодого, подростка. Мутанту было явно нехорошо. На висках его кровоточили язвы, щупальца около рта безвольно висели, поза была одновременно и напряженная, и словно бы бессильная, и вдобавок пахло от него, как в гнойном отделении хирургии, только без запаха медикаментов, болезнью и погибелью. Мутант с трудом повернул голову в их сторону, голова нетвердо покачивалась, похоже, кровососу стоило больших трудов держать ее. Взгляд был мутный. «Опа!» – едва слышно произнес Сивенцев. В следующую секунду кровосос слабо всхрапнул, тело его слегка дернулось, словно от внезапной судороги, а потом он уронил голову на грудь и умер. Во всяком случае, Сивенцеву так показалось. А еще секундой позже Ваня заметил на темени кровососа небольшое отверстие, такое же, как у слепой собаки, подстреленной Филиппычем во время последнего обхода сенсоров, только белесого червя не хватало. Псих внезапно сцапал Ваню за рукав, отчего тот вздрогнул. «Пойдем, скорее!» – процедил псих сквозь зубы и потащил Сивенцева прочь к тропе, а потом и по тропе в прежнем направлении. «Да иду я, иду!» Пробормотал Ваня, придерживая рукой автомат и прилагая немало усилий, чтобы устоять на ногах. Псих тащил ее железной рукой и довольно быстро. И беспрестанно твердил при этом «Скорее, скорее!». Ограда бывшего ИНИ «Агропром» была посолиднее, чем вокруг свалки. Не легкомысленная местами ржавая колючка, а монолитные бетонные плиты. Однако время и запустение коснулось и их. Когда-то плотно пригнанные массивным столбиком и выставленные по ниточке, теперь они где покосились, а где и накренились, где просели, где выщербились, а в некоторых местах и вовсе упали. Правда, упавших было совсем мало. Большая часть сохранила вертикальное или близко к вертикальному положению. Здание института хорошо просматривалось, невзирая на множество деревьев, обросших после зимы новыми листиками, но это была не свежая зелень здорового леса или парка, а мелкие темно-зеленые листочки с зазубренными краями, жесткие, будто наждачная бумага. И такие же шершавые. Тиранешься, кожу до крови стешит, одежду может и продырявить. Даже неопытный Ваня Сиверцев знал, что от деревьев нужно держаться подальше, потому что и сами они не подарок, да плюс в кронах обитало много неприятной мелочи. Псих вместо того, чтобы искать убежище в зданиях, Сиверцев знал от бойцов и знакомых сталкеров, убежища там есть и неплохие, зачем-то отклонился к полю аномалий между агропромом и свалкой, а потом и вовсе пошел вглубь поля, аккуратно огибая опасные места. Ваня в который раз за сегодня напрягся и сосредоточился на том, чтобы не вляпаться никуда и от психа не отстать, а это было не так уж и легко. В итоге псих вывел к небольшому холмику, оказавшемуся присыпанной черноземом кровлей схрона. Вход в схрон располагался на северо-западной стороне, площадка из нескольких бетонных плит, короткий тупичок под бетонным же козырьком и в торце тупичка, запертый на висячий замок, массивная, как в уважающем себя бомбоубежище, дверь. Висячий замок на такой двери выглядел примерно как лодочный двигатель на самокате, но оказалось, что он больше для бутафории, чем для охраны. Основной замок, точнее кодовый модуль основного замка, прятался сбоку между плитами облицовки, а ключ к нему выглядел как пластиковая банковская карта. Еще Сиверцеву показалось, что на бетонной плите перед дверью угадывается силуэт лежащего человека. Бетон тут был чуть другого оттенка, чем в остальных местах. За дверью располагался небольшой тамбур, лестница вниз в два пролета, снова небольшой тамбур и очередная дверь опять с хитрыми замками. Псих то цифровой код набирал, то палец к компилятору прикладывал. Отпирал, в общем. Ваня вертел головой, осматриваясь. Изнутри схрон оказался куда больше, чем ожидалось. Сиверцев полагал, что там клетушка размером как раз с навершие холмика. Ага, сейчас. Сначала они с психом вошли в достаточно просторное и высокое помещение. Примерно 5 на 5 метров и минимум 2,70 в высоту. Из которого пара дверей вела смежная, поменьше размером и с потолком на добрых полметра пониже. Одни двери вели в спальню и к санузлу, вторые – в кладовую. В спальне были расставлены двухъярусные армейские койки, заправленные синими одеялами, так что тут вполне могла вольготно разместиться компания в 10 человек. В кладовой один угол занимал оружейный шкаф, правда, вместо оружия он был полон пластиковых бутылок с водой, а напротив шкафа стояли штабеля картонных коробок, судя по маркировке, с чем-то съедобным. Пока Сиверцев осматривался, псих сходил, запер наружные двери, а потом и внутренние. «Ну как пенаты?» – поинтересовался он. «Хоромы?» – с уважением оценил Сиверцев. «Я-то боялся, что придется в подвале в обнимку с крысами спать». «С крысами пусть враги наши спят», – вздохнул псих. «Вещи вон там можно кинуть. Сейчас пожрать сообразим, чайку попьем». Сиверцев примостил вещмешок в ветхое проваленное кресло и принялся разглядывать плакаты на стенах. Все они были старые, во всяком случае, ни одной даты позже 1984 года Ваня не заметил. На одном, на фоне звездного неба, были изображены две руки в крепком рукопожатии. Над ними тянулась надпись «Союз Аполлон». Под ними она же, но уже латиницей. Второй плакат был просто календарем на 1984 год. Помимо, собственно, календаря, на нем неведомый художник изобразил букет гвоздик, перехваченный разноцветной полосатой лентой наподобие орденской. С третьего на Сиверцева глядела и таинственно улыбалась симпатичная, но определенно холодноватая внешне девушка, а надпись гласила «Зелена Гура, 1982». Завершал галерею разворот какого-то журнала на тему «Футбольный клуб «Динамо Киев» перед сезоном 1983 года». Сиверцев узнал только Блохина и слегка озадачился, не обнаружив на плакате легендарного Лобановского. «Это о невестке», — сообщила с противоположного угла псих. Сиверцев удивленно обернулся. Псих стоял к нему спиной и несуетливо рылся в картонном ящике, водруженном на кухонный стол. Казалось, он может перебирать содержимое и неделю, и две, и дольше. «Где?» на всякий случай уточнил Сиверсов. «На плакате», – ответил псих и вновь, наконец-то изволил покоситься на Сиверсова. Все спрашивают, кто это. А я отвечаю: «Аня Вески, певица. А Зелёная Гора – это городок в Польше. Там в 82-м проходил музыкальный фестиваль, где она и прославилась». Сиверсов перевел взгляд с футболистов на холодноватую девушку. «А что она пела?» – полюбопытствовал Ваня. «Песни», – фыркнул из угла псих и вдруг достаточно музыкально пропел. «Позади крутой поворот, позади обманчивый лед». «Не слышал?» – спросил он уже нормальным образом. «Не-а», – признался Сиверсов. «Никогда». «А должен был слышать?» «Не знаю», – вздохнул псих. «В мое время Вески очень популярной была. Не так, конечно, как Пугачева». «Пугачева?» – Сиверсов удивленно скинул брови. «А что, в твое время она уже пела?» «Ха!» – осклабился псих. «Пугачева уже пела, когда еще в школу бегал, 70-е. Фига себе бабка дает. Это сколько же она лет на эстраде?» «Много, Ваня, много. Знаешь, я когда впервые после пробуждения увидел телевизор и в нем Пугачеву, чуть не прослезился, веришь? Как первое письмо от родителей на службу. Ниточка к дому». Сиверсов не служил и тем более не выходил из комы и совершенно незнакомым в чужом мире будущего. Поэтому сердцем понять психа ему было трудно. Но умом он догадывался, каково это – отыскать что-либо знакомое в подобной ситуации. А в следующую секунду Сиверсов вспомнил недавнюю смерть молодого кровососа у ограды свалки, и все плакаты с гвоздиками, футболистами и певичками разом вылетели у него из головы. «Да, Саня», – серьезно произнес он, – «всю дорогу хотел спросить, а чего ты так подохшего кровососа испугался?» Псих, до того возившийся по кухонным надобностям, на секунду замер. Потом он шевельнулся, размешивая что-то в стальной нержавеющей армейской миске времен недоразвитого социализма. С полминуты Сиверсов слышал только металлическое позвякивание ложки о миску. «Ты на голову его смотрел?» – наконец спросил он. «Ты фистул имеешь в виду?» – уточнил Сиверсов, потому что больше психу бояться было вроде бы нечего. «Что?» «Фистул, отверстие», – пояснил Сиверсов. «На темени». Псих опять умолк, в наступившей вновь тишине отчетливо зашумел маленький чайник на маленькой спиртовке. «В общем, да», – глухо подтвердил псих, – «я имею в виду именно эту дырку». «Вообще я это уже такое видел», – брякнул зачем-то Сиверсов, прикидывая, отправился все-таки ролик с заимки в институт или так и завис в локальном сегменте. По идее, должен был уйти, даже невзирая на отвратительную связь. Псих неожиданно прекратил звякать посудой, поставил миску на стол и повернулся к Сиверцеву. «Видел?» – спросил он недоверчиво. «Где?» «Около заимки», – растерянно принялся рассказывать Ване. Недоверие психа его озадачило. «Только там не кровосос был, а слепая собака. Сунулся прямо к нам в одиночку, ну и пришлось пристрелить. Глянули, а на темени у нее такая же фистула, как и у кровососа. И паразит какой-то вроде червя в ней прячется. Белый такой?» – хмуро уточнил псих. «Ага, белый. Или скорее светло-серый. Ну, светлый, да. Холера», – выругался псих, и лицо у него сделалось озабоченным. Он отошел к столу и полкам, пошарил на одной из них и принес распечатанную карту зоны. Точнее, не всей зоны, а самой старой ее части. От АЭС на север до бывшего первого южного кордона. «Ну-ка покажи, где это случилось», – велел он Ване. Тот отыскал нужное место и довольно верно черпнул ногтем по бумаге. «Вот тут, около жиденького такого леска, примерно в километре от заимки. В леске еще все время верещал кто-то противно, так аж мороз по спине. Вот дьявол», – пробурчал псих. «Плохо. А с кем ты тогда был? Не сам ведь? С Филиппычем, начальником охраны», – честно сознался Сиверсов. «А что? Пытаюсь понять, кого он выслеживает. Скорее всего, тебя, Ваня». «Кто выслеживает?» – нахмурился Сиверсов. «Ты о ком вообще?» «Кто-кто? Суперконтролер, пси-монстр, как хочешь называй. Тот, кто выманивал и уводил сталкеров прошлой осенью, ты это должен помнить. И тот, кто охотится на всех, знающих о дупликаторе. Не делай невинную рожу, Ваня. О дупликаторе ты кое-что слышал, мне Тараненко сказал. Так что все мы под колпаком». Сиверсов ошарашенно глядел на психа и пытался осознать, в какой очередной переплет его угораздило вляпаться. Глава 8. Киргиз заглотил свою пайку чисто механически, даже вкуса толком не почувствовав. Как обычно, сначала показалось, что еды недостаточно, и киргиз легко слопал бы еще столько же, однако минут через 10 чувство остаточного голода притупилось, и появился даже некий намек на сытость. Еще минут через 5 киргиз уже твердо знал, теперь со второй пайкой однозначно не справится. Чая или кофе не хотелось совершенно. Киргиз нарыл в запасах пакетик витаминизированного мультифрукт напитка и с удовольствием выцедил его через прилагаемую трубочку. «Ну чего?» – как раз вопросил храп. «Все пожали. Будем двигать?» Команда хором прогудела, что да, мол, пора бы и двигать. В принципе, киргиз с удовольствием посидел бы с полчасика, а то и повалялся бы, но потом неизбежно пришлось бы напрягаться, искать убежище в нарождающихся сумерках, спешить и все такое. Кому оно надо? Лучше пораньше выйти, а поваляться с известным комфортом и перед ночевкой можно. Поскольку перворазрядников в команде не было, эту простую истину прекрасно сознавали все охранники, а Грек и подавно. Во время изучения карты и сошлись во мнении, что дальше агропрома сегодня ходить не стоит. Во-первых, никак не успеть. К болоту лучше выходить засветло и в первой половине дня. Во-вторых, на агропроме у Покатилова имелась отменная лёжка, и ключи от нее у храпа были с собой. Глупо не воспользоваться. Теоретически можно было заночевать и в рентгенах, но охрана там ночевать очень не любила, особенно без босса, да и бар, в принципе, уже близко. Зачем время терять, если сегодня можно продвинуться гораздо дальше? Больше времени останется на выполнение основной задачи, это ж очевидно. А задача у группы была, на первый взгляд, простая – сесть на хвост одному хитрому сталкеру по прозвищу Псих и тому самому ботанику с заимки, с которым босс не далее, как позавчера, изволил беседовать. Где-то эта сладкая парочка должна поблизости ошиваться, а возможно даже, что они точно так же идут к болоту, скорее всего, от бара «Сто рентген». Но не исключено, что от абстрактной точки где-то в округе, потому что из рентгенов они укатили на институтском вездеходе, когда тот направился к периметру, а где-нибудь по дороге сошли. На поиски босс отвел 3 дня. Если за это время обозначенные типы не найдутся, босс был реалистом, а подобный сценарий представлялся более чем вероятным. Ко вторнику придет новое вводное, и команде храпа придется корректировать поведение. Не зря киргизу этот ботаник еще у заимки не понравился. Видать, крутил, мудрил что-то. Не успел босс выйти из зоны, а тот уже с заимки слинял и со сталкером каким-то снюхался. Да и вообще киргизу не нравились институтские, что военсталкеры, что ученые. Борзы и больно. По зоне расхаживают, где хотят, как у себя дома, а то и разъезжают на броневиках. Никто их на кордонах не останавливает. Наоборот, чуть увидят, сразу под козырек. Простым сталкерам и служивым людям, вроде покатиловской охраны, приходилось куда хуже. Они числились нелегалами из зоны, поэтому благосклонность натовцев с периметра боссу приходилось покупать за немаленькие деньги. Да и действовать совсем уж в открытую они не могли. Ни в зоне, ни в городке. Вот и тягайся с официальщиной в таких условиях. Но в любом случае киргиз теперь радовался, что у него хватило ума не упорствовать в намерениях стать обыкновенным сталкером. Он уже понял, чтобы более-менее уверенно чувствовать себя в этих гиблых местах, обязательно нужен могущественный покровитель. НАТО, научный институт, деловой человек вроде босса, неважно. Время героических одиночек в районе фронтира всегда проходит очень быстро, и на первых ролях обязательно воцаряются мощные организации, системы. Точкин затоптал кострище, а Целова помог ему нацепить рюкзак на плечи. Все, привал можно объявить законченным. И они двинули. Предстояло еще какое-то время тянуть на запад, чуть ли не до самого рыжего леса. Но едва тот забрежет на горизонте, следовало отворачивать влево, к югу, чтобы выйти в окрестности трущоб вокруг бара. Слишком рано сворачивать было опасно. Около милитари водилось много достаточно неприятных монстров. Всегда было полным-полно аномалий, и вообще места слыли неприветливыми. Но и к рыжему лесу близко подходить не стоило. Тот тоже еще зоопарк. Держаться надо было примерно посередке. Дальше возникало 2 варианта. Пройти сквозь трущобы или же обойти их. Сошлись на том, чтобы обойти. Пусть дольше, зато спокойнее. В плане обойти тоже имелось 2 варианта. С запада или с востока. С запада логичнее чисто географически, потому что огибать трущобы с востока значит немного вернуться, дать крюка. Но западнее трущоб – янтарь. А янтарь – это зомби. Причем в очень неслабом количестве. Даже если к янтарю не приближаться. В общем, склонились к восточному варианту. Лучше нагрузить ноги, но сохранить голову и боеприпасы. А как трущобы обойдут, останется топать между ними и свалкой опять же к западу, как раз на агропром, и в итоге притопают. И по времени все сходилось довольно удачно. Если не ловить ворон и не задерживаться до агропрома, должны были дойти за 1-1.5 часа до сумерек. Но это все в теории. А разница между теорией и практикой на практике всегда бывает больше, чем в теории. «Далеко вошли», – брюзжал за спиной Налим. «От первого кордона к болоту насколько ближе?» «Да мы не на болото и собирались», – пробурчал киргиз через плечо. «Кто знал, что ботаник наш такой шустрый?» «Один хрен от первого до агропрома снова-таки ближе, чем от милитари». «Да не нуди ты», – рассердился киргиз. «Не нашего ума дело, где входить. Может, на первом смена была какая-нибудь уродская, не подмажешь». Налим еще что-то долго бубнил и пришептывал, но киргиз перестал его слушать. Тем более близились те самые веселые места в северо-западней милитари. Вон уже корпуса, разбомбленные, виднеются за низиной. Ведущий грек пошел медленнее, потому что теперь приходилось внимательнее выбирать дорогу. Тропа и так еле заметная, начала сильно вилять, а периодически и вовсе пропадать. А целый, как и положено следопыт, уступал точно за греком. Храп и киргиз тоже старались идти след в след. А вот Налима почему-то заносило. Периодически он отклонялся на метр-другой, то влево, то вправо. Даже замыкающий Тучкин вышел из маршевого оцепенения и принялся по этому поводу ворчать. Однако, как следует наворчаться, Тучкин попросту не успел. Во время очередного схода с тропы Налим вдруг сдавленно охнул и исчез. Натурально исчез. Когда киргиз обернулся на звук, рядом уже никого не было, пустое место. Трава, кустики, даже какие-то несчастные, и чуть поодаль стоит с круглыми глазами замыкающий Тучкин. Встали все. Греку и Ацеоле, как самым дальним, ничего толком не было видно. Храп моментально оказался рядом с киргизом, но дальше благоразумно не полез. Стоял на месте и Тучкин. Человек, возможно, и мечтательный, но далеко не беспечный. Храп вопросительно уставился на него. «Кажется, провалился», – сообщил Тучкин. «Левее тропы, метрах в трех». Храп с киргизом синхронно глянули вправо. Именно вправо, потому что лево-право всегда отсчитывается по ходу основного движения, а все, кроме Тучкина, только что развернулись на 180 градусов. Поэтому направление лево-право для них сменилось на прямо противоположное. «Ацеола», – коротко позвал храп. Через несколько секунд следопыт уже стоял рядом с храпом. По идее, старшой должен был приказать ему что-нибудь вроде «глянь», но Ацеола и без команды все понимал. Мелкими шажками, тщательно пробуя надежность опоры для ног, он двинулся туда, куда указал Тучкин. Остановился следопыт, правда, не в трех метрах от едва заметной тропы, а не менее чем в пяти. Присел, поглядел перед собой и отсигналил «все сюда». Команда, включая и не совсем своего грека, мигом собралась у ловушки, потому что Налим угодил именно в ловушку. В земле была устроена вертикальная узкая дыра, замаскированная ресничками, упругими гибкими прутиками, похоже, сделанными из плотной резины. Они обрамляли вход в дыру, как лепестки обрамляют цветок. Ромашки, только у цветка лепестки растут из центра наружу, а тут наоборот, от внешней окружности к центру. В лепестках запутались мелкие веточки, листья, труха какая-то древесная. Неудивительно, что ловушку можно было увидеть, только подойдя к ней вплотную и внимательно приглядевшись, да и то с трудом. Налим пригляделся, приглядеться не догадался, и поэтому сейчас пребывал у дна ловушки в полувертикальном положении, насаженном на торчащий из дна заточенный деревянный кол. Спиной он привалился к стенке ловушки трубы, рюкзак съехал практически на бок, на правый, а кол торчал у Налима примерно из паха. Отчетливо виделись проткнутые насквозь камуфлированные штаны и клочки разошедшейся ткани вместе, откуда вышел кол. Киргиз невольно содрогнулся, однако в следующую секунду сообразил, что не видит крови. Кол был совершенно чистый, желтенький, да и штаны Налима выглядели хоть и поврежденными, но сухими. Киргиз прекрасно знал, как темнеет пропитанная кровью ткань. А еще несколькими секундами позже Налим обратил голову вверх и жалобно поглядел на склонившихся товарищей. «Пацаны», – сказал он не очень твердо, – «помогите, я двинуться не могу». Ацеола положил автомат на землю, сбросил рюкзак, поясную сумку и лег грудью на край ловушки. Храп и Тучкин с двух сторон взяли его каждой одной рукой за поясной ремень, второй – за ногу. И Ацеола больше чем по пояс погрузился в дыру. Там он вытянул руки, и они с Налимом сообразили крепкий кистевой хват. «Тяните!» – донеслось из ямы. Храп с Тучкиным потянули, киргиз с греком тоже пристроились как могли, каждый одной рукой цапнули Ацеолу за одежду и подсобили. Через полминуты Налим был наверху. Крови на его штанах не нашлось и сзади, но все равно он первым делом расстегнул ширинку, запустил руку вовнутрь и сразу же выдернул обратно. Поглядел на ладонь. Не было крови, ничего не было, в смысле худого. Налим опять полез рукой в штаны. «Мацай, мацай!» – мстительно прокомментировал Тучкин. «Рано или поздно найдешь». Никто даже не заржал. «Хорошо, что у камуфлы мотня такая просторная», – вздохнул Грек. «Были бы джинсы в обтяжечку, мог бы и наколоться». Налим прекратил изыскание, застегнул ширинку и чернейше выматерился. «Повезло», – рассудительно заметил Циола. «Даже яйца не поцарапал. Слышь, Налим, да ты везунчик, оказывается». «Мудила он, а не везунчик», – свирепо подытожил храп. «Налим, твою мать, ты какого хрена с тропы сошел? Первый раз в зоне, что ли?» Налим потупился, ему было невыносимо стыдно. «Виноват, мужики, реально я мудила, признаю». «Еще бы не признавал», – фыркнул храп и уже чуток спокойнее. «Я твои штаны с дыркой в раздевалке к стене гвоздями прибью, чтобы никому не повадно было». «А и правда, Налим», – как мог спокойно и дружелюбно поинтересовался киргиз. «Чего тебя в сторону понесло-то?» Налим, без сомнений, и сам был не рад был собственной выходке, да и, говоря откровенно, до конца не понимал, чего ему заблажило вильнуть в сторону тропы. «Не знаю», – ответил он честно, – «наваждение какое-то». «Кто-нибудь еще ощутил желание уйти с тропы?» – внезапно забеспокоился Грек. «Мужики, это серьезный вопрос. Могут заманивать. Вон в Припяти чертово колесо тоже заманивает. Чуть расслабился, глаза стеклянные и на посадку, сам видел. Был сталкер, нет сталкера». Охранники беспокойно переглянулись. «Да вроде ничего такого не было», – задачно произнес Циола. «А у тебя, Тучкин, не было?» Хмуро ответил он. «Я еще удивился, куда это Налима шатнуло». «Я ничего не почувствовал», – признался киргиз. «То есть совсем ничего. Знаете что?» – забеспокоился вдруг храп. «Давайте-ка валите отсюда по добру, по здорову. Разговоры разговаривать потом будем. Давай, Грек, веди дальше. А вы, орлы, чтоб без фокусов мне, а то дырявыми штанами не отделаетесь». И они двинули дальше прежним порядком и с прежней скоростью. Киргиз на ходу ломал голову, что за несуразная такая ловушка. И почему не на тропе, а рядом? Хотя тропа там не вековая, да и изгиб как раз в этом месте примерно. Может, ловушка раньше аккуратно на тропе и находилась, да только заметили ее и стали обходить. Старая тропа мало-помалу сошла на нет, прикинулась целиной, а новые натоптали малеха. Правда, кол в яме уж больно свежий, не успел даже потемнеть. Какие же это любители мясца устроили подобную западню? Очень обидно умереть в зоне не от какой-нибудь хитрой необъяснимой аномалии, а от заурядного кола, вкопанного в дно ямы. Хотя, с другой стороны, какая разница, от чего помирать? Лучше жить и обходить стороной и подобные ямы, и всякие аномалии, но для этого нужно внимательно глядеть, куда лезешь, и не зевать, как балбес Налим. К слову говоря, обычно Налим вел себя в зоне, да и вообще на работе вполне разумно. Киргиз не мог припомнить никаких его выходок, это первое. Предупреждает его судьба, что ли? На волосок ведь от смерти был. Или от серьезных повреждений. В ближайшие часы Налим был тише воды, ниже травы. Да и стальные как-то собрались и присмирели. Ни тебе болтовни обычной на марше, ни шуточек подколок, ничего. Не тот настрой. Зато до трущоб дотопали без происшествий. Хотя с Грека семь потов сошло. Аномалии обошли без счета. Единственный в команде настоящий сталкер больше половины гаек своих дурацких раскидал, но зато никто никуда не влип. При виде трущоб начали отклоняться влево, чтобы обойти окрестности бара на приличном расстоянии. Но сегодня, видать, у местных бандюков был день кормежки. Не успели выйти на траверс военных складов на юге милитари, как откуда-то сбоку, вернее всего из-за стого ржавого автобуса ЛАЗ, навсегда застрявшего мордой в кустах, показались четверо. «Ну, сейчас начнется цирк с конями», – проворчал храп с легкой досадой. «Эй, Грек, давай-ка ты в гущу, я вперед пойду, а то эти бараны человеческого языка не понимают». Сталкер охотно уступил передовую позицию храпу, а за храпом пристроился Тучкин. Эти двое могли при желании десяток немаленьких мужиков раскидать, если только в стане противника никого не найдется со спецподготовкой. Киргиз потихоньку проверил обойму и снял винтовку с предохранителя. Насчет раскидать лично на него обычно не рассчитывали, но зато он мог перестрелять половину того же десятка мужиков, прежде чем противник вообще поймет, что по нему стреляют. Налим с Циолой, в свою очередь, подобрались и настроились. Теоретически, на людей Покатилова не должны были наезжать, но отморозков везде хватает, а уж в зоне и подавно. Храп, конечно же, для начала попробует отболтаться, и горе глупцам, которые с ним не захотят согласиться. От внимания бандитов не ускользнула заминка при перестроении, но они истолковали ее, увы, им неправильно. Они решили, что неизвестные им люди испугались. Сближение заняло минуты две. Бандиты ждали. Храп остальные просто шли вперед. Киргизу показалось, что эти небритые рожи он уже видел раньше. Не исключено, что в рентгенах. Но тогда охрану Покатилова тоже должны были помнить в лицо. «Куда бредем, сталкеры?» – развязно справился самый молодой из четверых щуплый парнишка с отсутствующим передним зубом. «Чего несем?» «Хрен с маслом несем», – неприветливо ответил храп и становился перед главарем, пока молчавшим. «Два ящика. Хочешь попробовать?» Храп был на пол головы выше главаря и в полтора раза шире. Правда, за плечом у бандита стоял мальчик, не уступающий габаритами храпу, поэтому киргиз сразу же встал так, чтобы первым делом прострелить этому мальчику колено. «Вот так сразу и попробовать?» – тихо переспросил главарь. «А чё тянуть?» – пожал плечами храп и срубил его своим коронным. Главарь без звука рухнул на спину, потому что мальчик за его плечом от неожиданности чуть подался в сторону. Глаза, говоря, были закачаны, а из носа и рта хлестала кровь. Храп умел бить и так, чтобы крови совсем не было. Но когда приходилось осаживать наиболее ретивых, и гонористов, и гружающих, фонтан очень способствовал. Здоровяк, вопреки ожиданиям, в драку не полез, просто бестолково вылупился на валяющегося главаря. Беззубый невольно попятился, а четвертый, мрачный, чернявый тип, похожий на кавказца, суетливо вскинул калаш. Киргиз моментально отстрелил ему указательный палец, чернявый душераздирающе заорал. «Вы чего?» – Беззубый еще попятился, но теперь он был совершенно белый от страха. «Я просто спросил, я просто папу будешь просто спрашивать», – сказал храп и легонько отодвинул с дороги здоровяка. Тот подчинился сразу и без глупостей. «Грек, давай вперед», – шепотом сказал Ациола. Сталкер скользнул мимо здоровяка, а Ациола за ним. Тучкин между делом сунул в рожу орущему чернявому, отчего тот не только замолчал, но и отключился, выпустив калаш, тут же отброшенный пинком Тучкину далеко в сторону. «Слева в кустах», – тихо подсказал Налим киргизу. Но киргиз и сам видел, что в кустах автобуса сидит стрелок и в данный момент целится в храпа. Если совсем точно, то самого стрелка киргиз не видел, видел только ствол. Он выстрелил дважды, потому что не знал, правша в кустах или левша. От этого зависело точное местоположение головы. Ствол, торчащий из кустов, задрался к небу одновременно с первым выстрелом киргиза. «Правша», – подумал киргиз, без всякого, впрочем, сожаления. «Второй патрон впустую». Храп тем временем отобрал у здоровяка ПМ, а Тучкин автомату Беззубова. Оба расстались с оружием безропотно. «Не убивайте», – тоненько взмолился Беззубый. «Только не убивайте». «Да кому ты нужен?» – презрительно обронил храп и качнул головой своим. Что означало «идем». Налим двинул за Ациолой и Греком, следом Тучкин. «Эй!» – подал друг голос чернявый, который, оказывается, отключился всего на несколько секунд. Храп с киргизом синхронно глянули на него. Раненый бандит держался за покалеченную ладонь, зажимая рану здоровой рукой. Орать он усилиями Тучкина прекратил чуть раньше, а теперь просто стоял на коленях и смотрел на храпа снизу вверх. Киргиз отметил, в глазах его не было страха, как, например, у Беззубова. Да и после удара Тучкина он вернулся в сознание подозрительно быстро. «Вы кто вообще? Что я своим скажу?» «Скажи, что бугор твой рамцы попутал», – буркнул храп до крайности неприветливо. Чернявому хватило. Отступали с оглядкой, но никто из бандитов не решил двинуться, пока команда не отдалилась на добрые 200 метров. А главарь, скорее всего, и при всем желании не смог бы. Киргизу показалось, что грек и после этого еще долго шел, будто по иголкам. И действительно, когда через полчасика объявили перекур, грек задумчиво обратился к храпу. «Слышь, храп, может, не стоило так вот сразу, буром?» «Стоило, стоило», – проворчал храп. «Мы охрана Покатилова. А они кто? Шелупонь расходная? Кто нас уважать станет, если с такими разговаривать? Сразу в дыню до свидания. Вы-то охрана», – грек скривился, словно лимон откусил. «А я-то нет. Мне по зоне без вас ходить в основном». «Так ты ничего и не делал», – удивился храп. «Мы с Тучкиным в дыню, киргиз стрелял. Ты-то при чем?» «Так я ж с вами был», – встречно удивился грек. «Ну и что? По понятиям с тебя никакого спросу. Ты молчал и смотрел. Расслабься». Грек насупился. Видно было, что храп его успокоил, но лишь самую малость. Тревога все равно осталась. Киргиз вполне поддерживал храпа. Лично греку предъявлять было нечего. А за себя киргиз не боялся. Работа такая. «Меня другой беспокоит», – вдруг подал голос Тихоня Тучкин. «Чего они вообще полезли?» «Думали, что сталкеры», – пожал плечами Ациола. «Около бара сталкеров часто трясут, особенно тех, кто с севера топает. Храб досадливо поморщился. «Да не пари ты ерунду, ей право. Нас можно спутать со сталкерами». «Ну», – замялся Целло. «Я бы не спутал, конечно. Ашкет тут без зубы. Вполне мог, думаю. Тем более, впереди сначала Грек шел. А Грек у нас кто?» «Грек у нас сталкер, спору нет». Храб был неумолим. «Однако он не просто сталкер, а сталкер Покатилова. Зря, что ли, мы с боссом в рентгенах светились всю зиму. Тучкин прав. Нас тут каждый пес уже знать обязан. И знает, не сомневайся». «Оно-то так», – на ходу скривился Циола. «Знать, может, и знает. Да только за тем самым сталкером-психом сейчас только ленивый не охотится. А наши рожи под полумасками не больно-то разглядишь». «Кстати, да», – поддакнул киргиз. «Вполне могут психа пасти. Ходит же он где-то. Может, и тут пройти. Вот и полезли в личико взглянуть. Не, я тебя, храп, только поддерживаю. Раз полезли, туда им и дорога. Но Ациола тоже прав. Не одни мы психа разыскиваем». Тучкин, чей единственный вопрос вызывал довольно оживленную дискуссию, громко вздохнул. «А раз так», – храп сделал неожиданный вывод, – «хорош курить потопали, а то смоется наш псих, пока мы тут болтуна заправляем». И они ринулись дальше, благо снова пошли хоженые, достаточно безопасные места. Нет, аномалии, конечно же, встречались и тут, да и живность вокруг кишмя кишела, стоило только глянуть на биосканер, и это становилось очевидным. Однако живность тут водилась путанная и ученая, привыкшая людей избегать. А то, что потупей или поагрессивнее, давно выбили. Правда, и народу при этом полегло немало. Крестов или просто колышков с надетыми сверху противогазами, шлемами и полумасками в округе тоже хватало. Но если сравнивать с действительно опасными местами зоны, команда сейчас шла просто по проспекту. Вон уже и свалка виднеется. «Хорошо идем», – думал киргиз. «Тьфу-тьфу, конечно, но все равно хорошо. В поле ночевать страсть как неохота». Трущобы постепенно растаяли за спинами. Свалка очутилась слева, а впереди уже вставали мертвые корпуса, ни агропром, и ниточка забора вокруг него стала хорошо различима. Темные прямоугольники окон отчетливо выделялись на фоне унылых серых стен. Грек бодро топал по касательной к забору, где-то там располагалась одна упавшая секция и, соответственно, проход на территорию. Не тащиться же до самых ворот. Все уже были в предвкушении скорого привала. Поэтому, когда Ациола покосился на ничем не особо примечательный холмик чуть в стороне, а затем и встал, остальных поначалу разобрала досада. «Чего там?» – спросил храп, потом на секунду отвлекся, глянул на продолжающего шагать Грека и крикнул ему. «Грек, стой!» Тот рефлекторно замял и только через пару секунд осторожно обернулся. «Ух ты!» – киргиз понял, что заинтересовало Ациолу. Холмик был не просто холмик, а, похоже, вход в какое-то подземелье. Во всяком случае, бетонированная площадка, портик и дверь в тупичке там имелись. Один в один, как у военных бункеров под Чебоксарами, которых киргиз в свое время вдоволь насмотрелся. «Чего вылупились-то?» – недовольно поинтересовался Налим. «Не видели никогда этот схрон, что ли?» «Видели», – многозначительно произнес Ациола и добавил. «Даже как-то вскрыть пытались. Только раньше там всегда замок висел, дурацкий такой, амбарный, чисто для бутафории. А сейчас его нету». «Хм», – промычал Налим недоуменно. «Ну и что?» «А ты штаны залатать спешишь, что ли?» Тучкин к вечеру стал разговорчивее, чем обычно. «Иди ты», – огрызнулся Налим. Киргиз просто взял, да и пошел к входу в бункер. Издали он уже видел этот бетонный тупичок, и эту неприступную дверь, похожую на те, что стоят в старых бомбоубежищах. Но подходить поближе ему как-то не приходило в голову. Да и редко прежде бывали в зоне без босса, а при нем, ясное дело, ни на что особо не отвлечешься. «Подошли и остальные». «Точно, кто-то внутри», – заявила Циола. «Раньше тут мертвяк валялся. Вот тут даже контур на бетоне видно, хоть мелом обводи». Храп с сомнением смотрел двери. Те были пригнаны так плотно и тщательно, что щели едва просматривались. Ну и железо было качественное, советское, монолитное, не чета нынешней китайской фольге. Тучкин поглядел на дверь только мельком. «Зверь, а не дверь», – сокрушенно вздохнул он. «Во всей зоне динамита не хватит, чтобы подорвать. Небо рухнет, она устоит, точно говорю». «Похоже на то», – согласился храп, который по саперной части тоже был неплохо подкован. «Слышит Сеула, а нахрена нам этот схрон? У нас вон в том корпусе свой имеется». «Да так?» – пожал плечами Сеула. «Интересно, кто же там отдыхает?» «Фиг ты их оттуда выковыришь», – опять вздохнул Тучкин. «Они сейчас, небось, сидят, глядят на нас в мониторчик, да посмеиваются. А что, камера есть?» Ацело повертел головой. «Не вижу». Храп поглядел на часы и властью командира прекратил экскурсию. «Так, хорош пялиться. Скоро смеркаться начнет, потопали». Он подтянул лямки рюкзака на плечах и выразительно взглянул на грека. Тот без слов развернулся и направился прочь. Стальные потянулись за сталкером-проводником, хотя видно было, что Ациоле уходить жалко. Еще бы тут с удовольствием послонялся, повынюхил спрятанные тайны. Уже на самом финише у нужного корпуса вышла небольшая заминка. Сначала пришлось пристрелить тощую псевдособаку, почему-то не желавшую убраться с дороги, потом отгонять сразу трех голодавших плотей. Еле отмахнулись от них, а едва отмахались и взошли на крыльцо, плоти дружно накинулись на мертвую псевдособаку. «Вот же никчемные твари», – пожаловался грек, никому конкретно не обращаясь. «Стрелять неохота, патронов жалко, а они как чувствуют. Никчемные они, конечно, никчемные. Одному нашему такая никчемная как-то во сне полноги отъела», – вспомнил Налим с невыразимой грустью. Грек поглядел на него недоверчиво. «Это как? Он что, не чувствовал ничего?» «Не чувствовал. Нога у него простреленная была. Ну, я его и уколол с вечера, чтобы не маялся попусту. Просыпаемся, а у него таос, ниже колена. Почитай, ничего и не осталось». «Ой, грек аж передернуло. Врагу не пожелаешь». «И не говори». Осторожно спустились в подвал. И правильно, что осторожно. Практически на входе обнаружилась хорошая порция холодца, которого прежде не было. Обошли ее по всем правилам и, наконец, оказались у входа в покатиловскую лешку, оборудованную еще в те времена, когда босс сам был сталкером. Дверь в нее была похлебче, чем в бункере у забора, но чужих внутрь не пускало уже сколько лет. Шестерым внутри было тесновато, но никто не жаловался. Наоборот, близкий отдых поднял настроение. Быстренько раскатали спальники, сообразили ужин. Грек со словами «Ну что, за втягивающий день?» добыл из рюкзака бутылку Немирова с перцем 0,7, и киргиз наконец-то почувствовал, что день действительно почти прошел. Снаружи, наверное, еще не успело как следует стемнеть, а охранники и грек, приняв постос небольшим на грудь и закусив походными рационами, вытянулись на спальниках и безмятежно захрапели. Впрочем, датчик движения у входа Ациола все-таки поставил. Глава 9. «Слышь, Саня, – решился на вопрос Сиверцев, – я вот чего думаю. Меня тебе Тараненко навязал, типа присматривать, а ты ко мне как-то уж слишком тепло отнесся, просто как к попутчику, как будто мы из одной команды». «А мы есть из одной команды», – неожиданно признался псих. «Ну, сам подумай, что значит присматривать? Чтобы я не сбежал? А, так от тебя сбежать расплюнуть. Ты же не сталкер, да и вообще человек не больно боевой, уж прости. Странно же, стрелять умеешь. Ты ведь и сам не понимаешь, зачем тебя Тараненко послал, верно?» «Ну», – смутился Ваня, – «по большому счету, да. В смысле, нет, не понимаю. И какой резон мне в таком случае на тебя крыситься? Мужик-то, я заметил, нормальный. Мне ни помочь, ни помешать не в состоянии. Да и желание мешать у тебя что-то не просматривается. Так я хоть не в одиночку, хоть поболтать есть с кем. Тем более ты человек образованный, не то что большинство в этих местах. Из рефлексов только глотательный и хватательный. Я, честно говоря, от недостатка общения тут шизею уже. Так что, когда Тараненко тебя ко мне приставил, я только обрадовался. И бог не вру». Сирцев вздохнул, получилось не очень весело. «Ты, наверное, не понял», – продолжал псих. «Мы, когда в баре беседовали, Тараненко еще считал, что меня надо ловить и мочить, в смысле выдавливать из меня дупликатор. Но я поговорил с ним с глазу на глаз и сумел убедить в том, что сам хочу отдать ему эту шайтан-машинку. И, кажется, Тараненко мне поверил. Во всяком случае, многое говорит за то». Сиверцев опять вздохнул. Он определенно устал быть ничего толком не понимающим, участником сложной и, черт бы ее побрал, бесконечной игры, правила которой неизвестны, а исход плохо предсказуем. Еще с вечера они с психом договорились на утро лениться. Иными словами, дрыхнуть сколько получится, потому что спешить все равно некуда, а до вторника еще целых 3 дня. Долгих и пустых. Завтра наступило, вот и следовали теперь договору. Дрыхли долго, а потом долго валялись, лениво переговариваясь каждый из своего угла. Псих вчера посоветовал на верхние койки не лезть. Душновато, мол, да и головой потолок с просонья треснуться не мудрено. Внизу лучше. Поэтому Сиверцев чувствовал себя примерно как в поезде. Сбоку стена, сверху полка, то есть сетка с матрасом. Правда, в проходе вместо столика стоит еще одна двухъярусная кровать, пустая. Ну и попутчик заметно дальше, чем в обычном купе. И окна нет. А в остальном похоже. «Слышь, Саня», – Сиверцев окончательно осмелел и решил воспользоваться тем, что псих готов откровенничать. «А что это с дупликатор-то? Что он делает? А то я толком и не знаю, из-за чего весь сыр-бор». Псих загадочно хмыкнул. А из названия разве непонятно? Копирует что-нибудь, осторожно предположил Ваня самое простое. Естественно, только не что-нибудь, а все. Реально все. Хочешь пачку денег, хочешь бутылку водки. И что, никаких ограничений? Не мог поверить Сиверцев. Ну, практически. Только по размерам, что в сейф не влезет, то никак не скопируешь. Еще живое не копирует, живых существ в смысле. Бутерброд с колбасой, пожалуйста. А птичку там, мыша или таракана, никак. Только впустую разряжается. Сейф, подумал Сиверцев. Помнится, команду кардана в мой первый выход с сейфом в зоне и прихватили. Да и потом к шефу несколько раз таскали эти ящики железные. Живое, значит, не копирует. Интересно. А мертвого таракана, например, скопирует? Тапком прибитого? Нет, покачал головой псих. Не скопирует. Не знаю почему. Сиверцев крепко задумался. В общем, его незамысловатые подозрения подтвердились. Больно уж говорящие названия. Дупликатор. Для бандитов и дельцов золотое дно. Буквально золотое. Деньги, конечно, плодить не очень умно. Кому нужны горы бумажек, среди которых множество с одинаковыми номерами? Даже если копировать сразу десяток другой пачек. А вот какой-нибудь завалящий бриллиантик, изумрудик, слиток золотой или, допустим, кило героина – дело совсем другое. Тут можно деньги делать в прямом смысле, из пустоты. Потом Сиверцев подумал, что для настоящего ценного приза какая-то пока вяловатая свалка происходит. Из претендентов только Тараненко да Покатилов. Люди, бесспорно, не из последних. Но тут вроде как и более крупной рыбе должно быть интересно. Или информации пока еще просто не просочилось. Варианты, варианты, сотни вариантов. Эх, у тебя глазки-то забегали, хмыльнулся в противоположном углу псих. Мечтаешь? Правильно. Я поначалу тоже мечтал. И даже одно время верил в то, что выдумывал. А теперь уже не веришь? Хмуро поинтересовался Сиверцев. Ему стало немного неприятно от того, как легко собеседник угадал его мысли. Но если разобраться, какие тут еще могут мысли возникнуть? Банальные, предсказуемые. «Теперь я с нетерпением жду момента, когда навеки избавлюсь от этой штуковины», – со вздохом признался псих. «Потому что бабло баблом, но есть вещи и поважнее бабла. Например, жизнь, Ваня. Обладать куском мяса в своре злых и голодных волков крайне небезопасно, особенно если ты маленький и не слишком сильный волк. Я свое уже отмечал и все для себя уже решил. Если у тебя прямо сейчас есть что-нибудь ценное, можем шлепнуть пару экземпляров, это без проблем. Но на большее замахиваться не советую. Я, кстати, и Тараненко эти слова озвучил. Есть, мол, волки и покруче него». «И что Тараненко?» Сиверцев даже привстал на локти от любопытства. «А ничего», вздохнул псих. Рассмеялся. «Да». Сиверцев взглянул на часы, шел 16:00. «Ого, начало 16:00. Вот это я поспал за все 3 месяца в зоне разом». «Да, пожалуй, хватит валяться». Псих потянулся и зевнул. «Может, в бар сходим?» – задумчиво предложил Сиверцев. «Пивка там или что покрепче. Все равно делать нечего». «Нет, Ваня», – грустно возразил псих. «Мне наружу нельзя. Мигом возьмут за кадык». «Вчера же не взяли?» «Вчера я рисковал. Осознанно. Потому что мне позарез надо было переговорить с Тараненко. Ну и время я хорошо подгадал, да. А один раз такое могло пройти. Тем более, что пока я с твоим шефом общался, ни одна сука ко мне не рискнула сунуться. Но сегодня-то все не так. Тараненко нету. До бара мы, может, и дойдем. Может быть, даже пиво попить сможем и даже благополучно выйти. Но потом нас возьмут. Точнее, возьмут меня. Тебя-то вряд ли кто ищет. Хотя под шумок могут и тебя шлепнуть. Тут с этим просто, сам знаешь. Нет, Ваня, сидим тихо, как мыши под веником. И во вторник выглядывать вездеход к болоту, скорее всего, ты сам пойдешь, без меня». «Сам?» – заволновался Сиверцев. «Слушай, я сам по зоне еще не ходил. И не рвусь, если честно». Псих немного поразмыслил. «Ладно, там поглядим», – неопределенно сказал он. «Время еще есть, все взвесим как следует. Давай же подкрепимся, что ли. И, кстати, чтобы принять на грудь, вовсе не обязательно тащиться в рентгены. Пива у меня тут, правда, нет, зато кое-что другое найдется». Псих отбросил одеяло и встал, поддернул трусы и пошел в санузел умываться. Умываться, кстати, приходилось водой из бутылок, хотя из крана в санузле что-то там кое-жидкое капало. Но псих этим пользоваться отсоветовал. А Сиверцев, ясное дело, не возражал. «Жаль, я зубную щетку забыл прихватить», – досадливо подумал Сиверцев. «И локаут свой родимый». Без традиционной чистки зубов Ваня чувствовал себя припаскудно, а голым пальцем, сколько во рту не елось, сильно лучше от этого вовсе не становится. Еще как минимум 5 дней так. Псих уже некоторое время возился на кухне, и тут Сиверса вдруг озарило. «Саня», – прорал он прямо из узла, – «а зубной пасты у тебя случайно нет?» «Случайно есть, а что?» «Какая?» «Да хер ее знает, не помню. Ваша какая-то новомодная. Мой фтородент из заначки, извини, давно кончился. Дать? Давай». Сиверсов прошел через спальню и очутился в центральной комнате. Псих как раз копался в своем рюкзачке у стола. «Да где ж она, блин?» – в сердцах выдохнул псих, терзая содержимое внутреннего кармашка. Наконец, оттуда был извлечен тюбик роз. «О, держи!» – псих протянул пасту Сиверцеву. «Щетка есть?» «Нету». «А что, у тебя и щетка найдется?» «Ха, у меня все найдется!» – похвастался псих и снова полез в рюкзак. Когда он вынимал оттуда шелестючий пакет с какими-то своими причиндалами, из рюкзака вывалился блестящий металлический предмет, который Сиверцев принял сначала за хирургический инструмент типа зажима или пинцета, но потом усомнился и решил, что это скорее двухлучевая телескопическая мини-антенна коммуникатора или компьютера в сложном состоянии. Псих неожиданно напрягся. По крайней мере, Сиверцеву так показалось. «Где-то тут», – прежним тоном сказал сталкер, еще пошелестел пакетом и, наконец, вынул продолговатую синюю пластиковую штуковину размером примерно с большой палец человеческой руки, только угловатую, прямоугольного сечения. Один торец этой штуковины вроде бы был прикрыт алой пробкой-затычкой. Сиверсов с некоторым недоумением принял таинственную вещицу, пытаясь понять, за каким хреном псих ее выудил, поскольку речь недавно шла о совершенно определенном предмете, а именно зубной щетке. Потом Ваня догадался вынуть затычку. Так и есть, алая пробка была перевертышем, а синяя часть пластмасски – полувнешним чехлом, внутри которого пряталась головка зубной щетки. Ворс щетки был убогонький, без массажных вставок, вдобавок невероятно грубый и жесткий. «Мама дорогая», – впечатлился Сиверцев, – «это что за девайс такой убойный? Китайцы, что ли, строгают?» «Реликт», – ностальгически вздохнул псих. «Made in Советский Союз, из моих личных запасов. Нулевая, между прочим, ни разу не пользованная. Владей, дарю». «Спасибо», – Сиверцев иронически приложил руку к зубной пасте и к сердцу и сдержанно поклонился. «Буду хранить». От внимания Сиверцева не ускользнул тот факт, что на выпавшую из рюкзака железяку псих в процессе вручения ретро-щетки ненавязчиво наступил, но так и остался стоять на этом месте. Об этом Ваня вскользь подумал по пути назад в санузел. Щетка впрямь была жесткая, дальше некуда, а паста, похоже, казалась детской, поскольку была ароматизирована какой-то карамелью. Однако воспользоваться этим все равно было несравненно приятнее, чем со скрипом елозить по зубам указательным пальцем. В основную комнату холл Сиверс вернулся повеселевший и посвежевший. «Ну как?» – поинтересовался псих. «Как будто клубники налопался», – бодро отрапортовал Сиверс. «Сейчас другого налопаемся», – сообщил псих и хитро подмигнул. «Гляди, что у меня есть». И он выставил перед собой винную бутылку бело-зеленой этикеткой вперед. «Массандра» – было написано сверху на этикетке. И чуть ниже. «Портвейн белый крымский». Еще картинка. Восточного вида домик с башенкой, кипарисы перед ним и внизу, 4 стилизированных медали. «Вот это да!» – восхитился Сиверцев вполне искренне. «Напиток молодости», – сообщил псих. «Я вообще-то хотел 25 апреля отметить, второй свой день рождения, когда меня грузовик переехал, но так и не совсем насмерть. В этом году 40 лет как раз, но все не с кем было». Он разлил вино по металлическим кружкам. У Сиверцева против воли затрепетали ноздри, до того оно было ароматное. «Моя старшая сестра в серванте такую же бутылку прятала», – продолжал вспоминать псих. «Мне лет 10, наверное, было, но я и решил попробовать. Даже понравилось». «Сильно взгрели», – поинтересовался Сиверцев со знанием дела, потому что у каждого русского мужчины найдутся воспоминания подобного рода. «Вообще не взгрели», – гордо поведал псих. «Думаю, никто и не заметил. Я ж не все выдул, отлил стаканчик на палец. А что осталось на место? Зато потом, как свои деньги начали появляться, в старших классах уже, только такую массандру и пил. Ну, красный еще портвейн в магазинах иногда бывал, его тоже. Будем здоровы. Ой, будем». Кружки встретились с металлическим лязгом. Наверное, Сиверцев давно не пил приличного вина. Белый крымский из железной кружки показался ему сущей амброзией. «Хорошая у тебя сестра, с понятием», – заметил Сиверцев и осекся, осознав собственную ошибку. «Если жива, ей уже под 70», – сказал псих, вроде бы без нервов. «Не пробовал искать?» – со всем возможным тактом спросил Ваня. «А как? псих пожал плечами. В квартире нашей никаких намеков, куда все выехали. Да и из зоны я в последнее время почти не выходил. Ну, может, у родственников каких-нибудь. Не может же быть, чтобы у вас не было родственников. Родственники, скорее всего, давно умерли. 40 лет прошло, не забывай. Но дети их живут. Родовые гнезда обычно не пустуют. Кто-то же должен в них жить. Псих вздохнул и не очень весело махнул рукой. Вот избавлюсь от дупликатора этого, тогда, может, и поищу родичей. Представлюсь собственным сыном, наверное, чтобы не пугать попусту. В общем, хватит об этом. Собирались же за второе рождение пить. Вот и давай за рождение. Давай, спешил согласиться Сиверцев, поскольку тема была действительно скользковатая. Чокнулись, выпили. Сиверцев почувствовал себя невероятно хорошо, чуть ли не впервые с зимы. Отдыхал душой и телом. В общем, они с психом позавтракали и, не торопясь, со смаком прикончили портвейн. Смешно было надеяться, что два русских мужика, которым некуда спешить, ограничатся одной бутылкой спиртного. Одно жаль, Массандры у психа больше не нашлось. Конечно же, за выпивкой разговаривали о разном. Однако Сиверцев размяк и никаких важных или рискованных тем больше не затрагивал. Несколько часов прошли незаметно. За разговорами не особенно обращали внимание на время. Негромкий писк откуда-то из-за угла с рабочим некухонным столом и полками со всяким мелким скарбом Сиверцев поначалу и не заметил, а вот псих сразу насторожился. «Тихо», – произнес он, вытянув в сторону Сиверцева открытую ладонь. Ваня умолк на полуслове и, наконец-то, обратил внимание на зуммер. «Что это?» «Кто-то рядом шарится», – сквозь зубы объяснил псих. Он достаточно твердо встал и переместился к столу. Ваня направился за ним, не сидеть же на прежнем месте. Освободив стул от вещмешка Сиверцева, псих уселся и вынул из ящика стола старенький ноутбук. Воткнулся в розетку, подключил еще какой-то провод и оживил ветерана. Ноутбук грузился очень долго, минуты две. Но едва на экране появилось изображение, отличное от логотипа операционки, Ваня сразу сообразил, что оно заведено с камер наружного наблюдения. «Ух ты! Тут и такое есть!» – заценил он. «Есть как-нибудь», – отозвался псих, управляясь допотопным тачпедом. Экран ноутбука был совсем древний, не сенсорный. Эту ухоронку военные строили, а потом то ли долг оккупировал, то ли еще кто. Слежение – вещь полезная, вот и пользовались, да следили, чинили. Псих раздробил экран на несколько частей по числу наружных камер, выяснил, которые транслируют наиболее интересные изображения, и целиком переключился на него. К входу в бункер приближались люди. Шестеро. Опаньки. Сердце напрягся, но потом вспомнил. Внешние мега-двери немного успокоился. Гаубицы или миномета при гостях вроде бы не имелось. Одеты они были стандартно. Пятнистые комбинезоны, легкие шлемы. Только один предпочел сталкерскую полумаску. И именно его Сиверцев узнал первым. «Это грек», – воскликнул. «Нормальный сталкер. Раньше под кексом ходил». Упоминание о кексе разбредила память, а псих как раз отзумил лица гостей одно за другим по очереди. Физиономии тоже были смутно знакомые. «А это охрана Покатилова», – уверенно сообщил псих. И точно, не далее, как позавчера, двоих из этих орлов Сиверцев имел удовольствие довольно близко лицезреть. Они привожали его от заимки к месту беседы с Покатиловым. И, между прочим, ту делегацию Ваня тоже сначала лицезрел на экранах наблюдения, только вояки его быстро прогнали с поста. Некоторое время гости шарились у входа, видимо, разглядывали двери. Коротко переговорили, жаль, непонятно о чем, звук почему-то не транслировался. В конце концов, оставшийся позади всех грек развернулся и пошел прочь. А за ним остальные потянулись. Ушли они куда-то влево, стало быть, к корпусам агропрома. «Ночевать двинули, не иначе», – задумчиво произнес псих. «Как бы они не про наши души явились, Ваня». «С чего ты вдруг решил, что про наши?» – усомнился Сиверцев. «А ты сам подумай. Тараненко вернулся из зоны без меня, хотя в баре со мной встречался, и сразу затеял подготовку к новому визиту в зону. Могу на что угодно спорить. Покатилов обо всем этом прекрасно осведомлен. И он знает, что мы с тобой прячемся в зоне. Вот и думай, пошлет он своих ребят на поиски или не пошлет. Как думаешь?» «Пошлет, разумеется», – грустно согласился Сиверцев. «Но как они могли нас выследить? Или об этом схроне вся зона знает?» «Вся, думаю, не знает, но кое-кто точно в курсах. Хорошо, что нам аж до вторника наружу не надо. Авось отсидимся». «Да уж, авось», – подумал Сиверцев. И вдруг с ужасом представил. А вдруг от Покатилова по почте придет какая-нибудь директива. Например, выйти наружу и привести в схрон вот этих ребят, которые недавно толклись у входа. Что тогда? Попробуй, не выполни. До сих пор на Сиверцева вроде бы и не давили особенно, но с такой публикой это надо считать редким везением, которое, естественно, довольно скоро закончится. «Вырублю ком нафиг», – решил Сиверцев и шагнул в сторону к вешалке, где висела его куртка. Видимо, Ваню хранил какой-нибудь второстепенный ангел. У кома некоторое время назад села батарея, и он благополучно вырубился сам. Правильно, Ваня еще вчера рассчитывал покинуть зону, и о подзарядке просто не задумался, а с той поры прошло уже более суток. Вот и чудно, подумал Сиверцев с воодушевлением. А потом сообразил, что он и саму зарядку забыл прихватить, точно так же, как и зубную пасту. Интересно, он первый идиот, который радуется, что остался в зоне без кома и связи. «Что там у тебя?» – поинтересовался псих, искоса поглядывая на Ваню. «Ком сел», – сообщил Сиверцев со вздохом. «А зарядный я тоже в сумке оставил». «А какой у тебя? У меня отваляется пару зарядок». «Да фиг с ним», – отмахнулся Сиверцев. «Все равно ничего важного я ниоткуда не жду. Ленимся дальше». «Ну смотри», – не стал настаивать псих. «Свалили ребятки. Интересно, завтра появится?» «Завтра и узнаем. Пойдем, налито». Все время в продолжение посиделок псих то и дело косился в сторону оставленного на столе ноутбука. Сиверцев это, естественно, замечал и в какой-то момент решил поинтересоваться. «Слушай, Саня, а откуда ты ноутом пользоваться умеешь? Они, насколько я себя представляю, только лет через 10 после чернобыльского бабаха в обиход вошли. Уже в свободной, чтоб она была здорова, Россия. Ты все это время, извиняй, провалялся в бессознательном состоянии или уже потом обучился?» «Потом, конечно», – пожал плечами псих. «Я ж по зоне больше 2 лет шастаю. Да и было кому обучить. Давай помянем, кстати. Давай. А я его знал? Вряд ли. Хотя все возможно. Зулусом его звали. Жил хорошо, но погиб плохо, как и многие здесь». Сиверцев молча приподнял кружку и выпил. Псих поступил чуть иначе, и это, признаться, Сиверцева немного удивило. Чуть наклонил кружку и плеснул самую малость водки на бетонный пол схрона, а потом уж выпил. «Вообще я о нем вроде бы слышал», – осторожно предположил Сиверцев. «Долговец бывший, да?» «Наверное. Я его узнал, когда он уже был одиночкой». «А как сошлись?» Псих немного помолчал. «Скорее не сошлись, скорее он меня подобрал. Думаю, пожалел другого одиночку, желторотого и несмышленого. Он мне эти хоромы и завещал в итоге. Что ж, пусть ему там куда все мы, там все попадают, пусть ему там будет хорошо». Псих вздохнул и налил еще. «А возвращаясь к вашим электронным штучкам», – заговорил псих немного погодя, – «уж я млел вначале от восторга, от этого ноутбука, к примеру. Теперь-то я знаю, что это немыслимое старье для каждого из вас. Вот знаю вроде бы мозгами всеми, что остались, а поверить все равно не могу. Плоский, блин, экран и цветной. У нас в семье телек был всегда только черно-белый. Неужели цветных не было?» – удивился псих. «Вроде уже должны были». «Быть-то были», – не стал возражать псих. «Да только стоили 700 целковых, полгода впахивать надо, если не знаешь. И при этом ни хрена не кушать, разумеется, а потому что если таки кушать, то впахивать уже 3 года». «Да это и сейчас так», – философски вздохнул Сиверцев. «Если вещь нужная, то впахивай, из голоду пухни, иначе не купишь». Так они и болтали о том о сём, а спать отползли глубоко за полночь.